радость моя, я твоя мама». Что и говорить, трудно в таких случаях придерживаться заранее установленного порядка. Однако, в конце концов, миссионер кое-как успокоил всех и произнес свою запоздалую речь. Она так ему удалась, что его слушатели обливались слезами, а это, согласитесь, могло польстить самолюбию любого оратора и древних времен, и наших дней. Они преклонили колено, и добрый миссионер прочитал молитву, ибо есть чувства столь высокие и сильные, что излить их можно лишь в словах, обращенных к Всемогущему. Потом близкие, вновь обретшие друг друга, обнялись, возблагодарив того, кто спас их от бед и невзгод, и неисповедимыми путями свел воедино. В записную книжку одного канадского миссионера занесены доподлинные случаи, которые странностью своей превосходят всякую выдумку. Да и может ли быть иначе, когда система рабовладения способна разметать по свету целые семьи, подобно тому, как ветер подхватывает и уносит за собой осенние листья? Те, кто долгие годы оплакивал друг друга, часто соединяются вновь на спасительных берегах Канады. И нельзя выразить словами, с какой радостью встречают здесь каждого новоприбывшего в надежде на то, что он принесет весть, кому о матери, кому о сестре, сыне, дочери, жене, все еще затерянных в непроницаемой тьме рабства. Деяния, которых слышишь здесь, полны не столько романтики, сколько героизма. Не страшась пыток, бросая вызов самой смерти, беглецы добровольно пробираются назад, туда, где их подстерегает опасность, лишь для того, чтобы вызволить из рабства сестру, мать или жену. Канадский миссионер рассказывал нам об одном молодом человеке, который был пойман дважды, предан плетям и снова бежал из позорного плена, а потом написал другу, что он и в третий раз попытается пробраться в Америку, чтобы вывести оттуда свою сестру. «Скажите мне, уважаемый сэр, кто он, этот молодой человек, герой или преступник? Разве вы не поступили бы так ради своей сестры? И разве вы осудите его?» Но вернемся к нашим друзьям. Когда мы оставили их, они утирали слезы и приходили в себя после такой неожиданной и счастливой встречи. Хозяева и гости садятся за стол и заводят беседу. Все настроены радостно, если не считать маленькой Элизы, которая полна недоумения. Незнакомая тетя держит ее на коленях, то и дело прижимает к груди и вдобавок отказывается от пирога, уверяя, будто у нее есть что-то такое, что лучше всяких лакомств. Проходит день, другой, и читатель не сразу узнает Касси. Такая перемена произошла в ней за этот короткий срок. Ее взгляд, прежде полный безграничного отчаяния, смягчился, затеплился лаской. Она обрела семью, и дорогу к ее сердцу, истомившемуся без любви, прежде всего нашли дети. Маленькая Элиза была и ближе родной дочери, ибо Касси видела в этом ребенке двойника той девочки, что она потеряла много лет назад. И малютка послужила связующим звеном между матерью и дочерью, которые с ее помощью узнали и полюбили друг друга. Набожность Элизы, подкрепленная постоянным чтением Священного Писания, помогла ей направить на путь истины колеблющуюся, измученную душу матери. Касси всем сердцем отозвалась на ее благотворное влияние и стала доброй, верной христианкой. На следующий день после встречи с братом мадам де Ту более подробно посвятила его в свои дела. Покойный муж оставил ей немалое состояние, и теперь она великодушно предложила поделиться им с семьей Джорджа. На ее вопрос, как лучше всего употребить эти деньги, Джордж ответил: «Дай мне возможность получить образование, Эмили. Это всегда было моей самой заветной мечтой, а остального я добьюсь сам». По зрелому размышлению было решено на несколько лет переехать всей семьей во Францию, что они и сделали, взяв с собою Эмилину. В пути прелестная девушка покорила сердце первого помощника капитана и по прибытии на место вскоре обвенчалась с ним. Джордж 4 года прилежно учился в одном французском университете и достиг своей цели, стал образованным человеком. Политические волнения во Франции заставили его снова увести семью в Америку. Свои убеждения и чувства он лучше всего выразил сам в письме к одному другу. «Будущее мое все еще не ясно», — писал Джордж.